Глава третья. Как же испугался дядюшка, увидев, как я кашляю и размахиваю руками, пытаясь избавиться от кураги. Он постучал по моей спине, а потом бережно вытер с моих щек слезы. «Лея, нужно быть осторожнее», — мягко пожурил меня. «Особенно в выборе жениха». «Что ты имеешь в виду?» Во взгляде дядюшки читалось недоумение. «Ты сомневаешься, что твой отец желал тебе самого лучшего? Он знал Рейвена как самого себя». «Значит, не настолько хорошо знал, или за прошедшие годы этот человек изменился?» «Ничего не понимаю. Лея, нам пора спускаться, нельзя заставлять гостя ждать». Дядя взял меня под локоть, но я вырвала руку. «Никуда я не пойду, пусть хоть заждется, а лучше пусть убирается в свою столицу и готовится к последствиям необдуманной клятвы». «Лея, я не узнаю тебя», — сокрушенно покачал головой дядюшка. «Как ты можешь такое говорить?» «Легко и просто. Так же легко, как этот тип обещал запереть свою жену в родовой крепости в Руане для того, чтобы развлекаться со всякими девками в столице. А еще этот мерзавец говорил, что будущий брак для него не более чем формальность. Такого мужа для своей любимой племянницы вы хотите?» Поправив пенсне, дядя растерянно посмотрел на меня. «Такие обвинения слишком серьезны, Лея. С чего ты это взяла?» «Слышала, вот этими самыми ушами. И не только я. Еще Эмиль, Петр и Хель. Может, еще и Лервинс, но я не уверена, он слишком далеко стоял». «Так-так-так, а теперь можно все по порядку?» «Да нечего особо рассказывать. Мы зашли с ребятами в кондитерскую, а там эти Рейвен и его Мири. Наши столики были рядом, и мы прекрасно слышали, о чем они говорили. Он обещал ей, что избавится от жены, чтобы продолжать крутить шашни». Лицо дядюшки вытягивалось и мрачнело. «Ну и жених», — только и произнес он. «Не отдавайте меня ему, дядюшка. Прогоним его, и дело с концом». «Лея, все сложнее, чем кажется. Я рассказал тебе не все о последствиях нарушения клятвы». Медленно он расстегнул запонку и закатал до локтя рукав белоснежной рубашки. На смуглой коже выделялась серебристая вязь. «Что это?» — с предчувствием чего-то страшного спросила я. «Оттиск клятвы. Он появился с того самого момента, как я стал твоим опекуном. Я должен быть гарантом исполнения клятвы. В противном случае...» Он шумно сглотнул и замолчал. «О, нет!» — я прикрыла ладошкой рот. «Это же несправедливо!» Дядюшка ничего не ответил. «И что теперь? Вы меня отдадите ему?» «Ясное дело, отдаст. Зачем ему расставаться с жизнью ради племянницы, даже любимой?» Он покачал головой и отвернулся к окну. «Нет, дядя, так нельзя! Как я буду жить дальше, зная, что вы из-за меня...» Я замолчала, не в силах договорить фразу до конца. «Будем тянуть время, а там посмотрим». «Но если он не согласится на наши условия?» «Будем надеяться, что у меня получится убедить его». Прозвучало не очень уверенно, а у меня появилось ощущение, что мы упускаем из виду что-то важное, что-то, что поможет решить нашу проблему. «Я, кажется, знаю, что нужно сделать, чтобы он сам принял такое решение». Ответ, как я и думала, лежал на поверхности. «И что же, Лея?» — без особого энтузиазма спросил дядя, повернувшись ко мне. «Настаивайте на консумации брака. Это логично, вам ведь нужно убедиться, что брак нефиктивный». «Милая», — снисходительно произнес он, — «ты еще совсем наивная девочка. Отсутствие чувств не помешает ему выполнить свой супружеский долг. Этим ты его не испугаешь». «Этим нет, а вот кое-чем другим легко». «Дядюшка, от вас только требуется озвучить это условие, а остальное я возьму на себя». Улыбнувшись, я подошла к вазочке и набрала пригоршню фундука. «Пойдем, Лея, и постараемся убедить его повременить». Дядюшка отворил дверь кабинета, пропуская меня в коридор. «Надеюсь, ты сумеешь произвести на него впечатление, и он прислушается к разумным доводам». «Обязательно прислушается, я в этом уверена. Вы идите сами, а мне нужно подготовиться, прихорошиться немного». Дядюшка ободряюще улыбнулся. «Мы будем ждать тебя в лавандовом зале». «Я скоро буду». Моим героем всегда был ворон, мальчишка, прибившийся к охотникам за чудовищами. Отец, кроме научных справочников об опасной флоре и фауне, писал заметки о путешествиях. Что-то вроде личного дневника о бытии охотников и их приключениях. Я прочитала их от корки до корки, а моменты, где фигурировал ворон, перечитывала по сотни раз. Отец любил его как сына. Восхищение его умом и находчивостью сквозило в каждой строчке. Поэтому я всегда немного завидовала этому мальчишке. Он проводил с моим отцом гораздо больше времени, чем я сама. Часто я представляла себя на месте ворона, воображая, как нахожу выход из самых сложных ситуаций, а отец гордится мной. Бывало, я думала, что отец однажды привезет ворона в наше поместье, и мы с ним подружимся. Но отец в кругу семьи никогда даже не упоминал о парнишке. Что случилось с вороном, когда он повзрослел, я не знаю. Последних дневников отца так и не нашли. Вот и сейчас я задумалась, а что бы сделал на моем месте ворон? Конечно, Рэй не особо тянет на чудовище, у него нет ни острых клыков, ни стальных когтей, но в качестве варианта для отработки приемов вполне сгодится. Ворон говорил, что у любого существа, даже кажущегося непобедимым, всегда есть слабое место, и успех охотника зависит не столько от его физической силы, сколько от того, как быстро у него получается это слабое место обнаружить. Слабое место Рэя я нашла. Теперь остается надеяться, что я не ошиблась. Спустившись на первый этаж, я прошмыгнула мышкой в розовый зал, находящийся рядом с лавандовой гостиной. Здесь дядюшка устраивал танцевальные вечера. Стены помещения были отделаны зеркальными панелями, чтобы визуально сделать зал просторнее. Встав перед зеркалом, я закусила губу. Без ложной скромности слишком уж я хорошо выгляжу. И это плохо. Испортить такое милое личико будет сложнее, чем я думала. Лесные орешки мне в помощь. Я ведь захватила их из кабинета дядюшки не случайно. Глинда, одержимая манией сделать из гадкого утенка прекрасную леди, часто заставляла меня засовывать в рот орехи и читать вслух. Якобы это дурацкое занятие помогает развить хорошую дикцию. К слову, внятно говорить с набитым ртом я так и не научилась, но это как раз тот случай, когда недостаток сыграет мне на руку. Я засунула за каждую щеку по три орешка, получился хомячок, но еще вполне себе симпатичный. Пришлось поиграть мимикой, чтобы выбрать наиболее отталкивающее выражение лица. Однако этого было мало, чтобы отвратить от себя Рэя. Нужно было создать цельный образ. Такой, чтобы он впечатлился, содрогнулся и умчался во свояси, отказавшись от идеи срочной женитьбы. Благодаря урокам Глинды с этой задачей я справлюсь. Глинда всегда говорила, что главное — это осанка. Она мучила меня часами, заставляя ходить со стаканом воды на голове, привязывала к спине жердь. Ну и лупила меня почем зря, когда замечала, что я горблюсь. Выдохнув, я ссутулилась, приноровившись, чтобы одно плечо было выше другого. Выглядело это так, будто у меня неплохая осанка, а врожденный дефект. Затем с трудом стащила туфлю и положила на стельку два оставшихся орешка. Обувшись, скривилась от боли. Наступать на ногу было совершенно невозможно без пугающих гримас. Зато походка изменилась. Теперь казалось, что одна нога у меня деревянная. Ну и последний штрих — это прекрасные манеры. Тут все просто. Нужно вспомнить все, чему меня учила Глинда, и делать наоборот. К лавандовой гостиной пришлось красться. Это было довольно сложно из-за моего фокуса с орешками в туфле. Я боялась, что шарканье выдаст меня, а мне просто жизненно необходимо было послушать, о чем дядюшка говорит с женихом. Разговаривали они за закрытыми дверями, и, к сожалению, слишком тихо для моих ушей, хоть я буквально вжалась в дверное полотно. Дверь, которую я решилась на свой страх и риск приоткрыть, тихонько скрипнула. Но мужчины, увлеченные разговором, ничего не заметили. «Рэй, вы ведь не в обиде, что я к вам так обращаюсь, без всяких формальностей? Мы ведь уже с вами практически одна семья!» Услышала я спокойный, размеренный голос дядюшки. «Ничего себе! То есть дядюшка обещал мне одно, а на деле он уже отдал меня этому такеру?» Помолчав, дядюшка продолжил. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали, Лея особенная девушка. Она пока не готова к браку. Ей нужно свыкнуться с этой мыслью. Дайте ей время. Пусть поучится в Академии благородных Лэр. Сейчас она неограненный алмаз. Но если вы немного подождете, то получите бриллиант, не меньше. Лэр Люциус, при всем уважении к вам, не могу с вами согласиться. Не вижу смысла ждать. Я сам смогу огранить этот алмаз с учетом своих предпочтений». «Звучит, будто вы собираетесь прогибать девочку под себя». «Сомневаетесь во мне?» В голосе Рейвена послышались нотки праведного гнева. «А вот ваш брат Харлок Мориус без сомнения доверил мне самое дорогое, свою дочь». «Вот же сволочь, манипулятор! Слышал бы папочка его слова, сказанные Мире, он бы восстал из мертвых, чтобы проучить этого гаденыша». «Кстати, нельзя ли послать за ней? Не слишком ли долго мы ее ждем? Ишь ты, какой нетерпеливый!» «Она прихорашивается», — не теряя самообладания, ответил дядюшка. «Как и любая девушка, она хочет произвести на вас впечатление. Рэй, я понял вашу позицию. Вы хотите как можно скорее заключить брак. Хоть я и не одобряю такой спешки, но и не буду противиться. Однако, как гарант исполнения клятвы, я могу требовать соблюдения определенной процедуры. Брак должен быть консумирован в течение суток после его благословения богами. Иначе он будет считаться незаключенным, а клятва неисполненной». «Без проблем», — усмехнулся Рейвен. «Взгляните на свою руку. Видите, на оттиске клятвы появился новый символ. Такой же появился и у меня. Так что обмануть не получится. Мне не нужно будет присутствовать лично при консумации, чтобы знать, совершена ли она. Вам не о чем беспокоиться. Или вы считаете, что я не справлюсь с такой задачей?» Слева по коридору послышался стук колес тележки. Это Глинда везла аперитив и легкие закуски. Любопытство не позволило ей отправить служанку. Решила сама полюбоваться на Такера. Глинда заметила, что я подслушиваю у двери, и прибавила скорость, чтобы задать мне взбучку. Поэтому, не раздумывая долго, я распахнула дверь и ввалилась внутрь, громко возвестив о своем появлении. «Заждались? А вот и я!» —